Если вам платят за 8 часов, работайте 10. Ваша отдача всегда должна быть больше ожидаемой. Вы должны удивлять окружающих и превосходить все их ожидания. В одной из фирм, где я подрабатывал во время каникул, старые работники нашли определенные возможности, в которые по дружбе посвятили и меня. Так, например, можно было уходить на обед на 18 минут раньше и приходить на 9 минут позже. В туалете можно было почитать газету еще 20 минут. Если нужно было сходить за материалом, то по пути можно было заглянуть в кафетерий. В результате выходило, что сотруднику оплачивали 8 рабочих часов, а он работал только 6. Мой совет. Даже если вам платят только за 8 часов, работайте 10. Заработайте себе больше денег. Воспитайте в себе привычку к труду, которая сделает вас богатым. Дело даже не в том, что в этом случае вы сможете сделать больше для фирмы. Просто слабый огонь со временем гаснет сам по себе. Даже если работодатель не замечает ваших усилий и не хочет их оплачивать, вы приобретаете то, что окажет вам пользу в будущем. Привычку к труду, свойственную преуспевающему человеку.